Глава 67. «Доволен собой?» Он обернулся и увидел Гаэль, завернутую в белое банное полотенце. Казалось, душ ее ошпарил. На руках и плечах ярко алели прожилки, а лицо отбрасывало багровые отсветы на всю комнату. Горячая вода, но еще и гнев. «Очень доволен», — ироничным тоном ответил Ирван. «Ты исчезла на 2 дня, родители места себе не находят. Я вынужден плюнуть на работу и кинуться тебя искать, и нахожу всю в потрохах и дерьме в окружении почтенных граждан, которые дрочат в костюмах Зорро. Куда уж дальше? Это моя жизнь». «А я-то побоялся, что ты заговоришь о карьере». Она зашла на кухню и тоже взяла кока-колу. Все Марваны с опаской относились к алкоголю из-за Лаика, который выпил за всю семью. «Мне осточертела твоя паршивая морда героя», — пробормотала она, прикладывая ледяную банку к щеке. «Тебе не надоело быть самым правильным? И всегда на стороне хороших парней? Ты сам от себя не устал?» На ее махровом полотенце был вышит золотой логотип шикарной парижской гостиницы, где ее наверняка трахали. Иногда у Ирвана возникало ощущение, что сестре нравится барахтаться в извращениях, как свинья в своем корыте. И в то же время он невольно восхищался ее округлыми плечами, изящными точеными икрами, аппетитной попкой, из тех, что как орех, так и просится на грех. Ирван, как и все Марваны, видел, как она худела, пока не превратилась в мешок костей. Сегодня, что бы она ни выкидывала, что бы ни говорила, само ее тело несло добрую весть. Она выздоровела. «Когда ты хоть немного повзрослеешь», — заметил он, — «ты позволяешь мазать себя голую куриной кровью перед какими-то провинциальными толстосумами. 6000 евро, недоумок! 2 месяца твоей дерьмовой зарплаты!» «Я зарабатываю больше. И не говори мне, что ты это делаешь ради денег. Залезь в свою пожизненную ренту и возьми хоть 10 раз постолько». Она уселась на диван и со щелчком открыла банку. «Я не желаю этих денег. У меня есть принципы». «Ты меня успокоила», — бросил он. Она пила медленно, с остановившимся взглядом. «Я живу в мире войны». «Какой войны?» «Между мужчинами и женщинами». «И за что воюем?» «За деньги». «Какое оружие?» «Желание». Он присел рядом с ней, словно чтобы урезонить капризничающего ребенка. Вдохнул запах мыла и крема, исходящий от ее тела. «Ну что ты несешь?» — сказал он куда спокойней. «Ты торгуешь своим телом, вот и все». «Я не приемлю логику буржуазии». «Ты проводишь время, попивая шампанское в номерах люкс, так что не надо мне тут рассказывать про классовую борьбу». «Буржуазия — это совсем другое». «Неужели?» «Это стареть, глядя, как растут твои дети». Это всем пожертвовать ради комфорта и спокойствия. Это скучать, но не подвергаться никакой опасности. Поверь, мой мир не слишком комфортабелен. Он воинственный, враждебный, конкурентный. Мужчины там должны быть всегда еще богаче, а женщины еще красивей. Они спят в одной постели, но в глубине души ненавидят друг друга. Мир клиентов и шлюх. Ирван, ты умнее, чем хочешь казаться. Однажды он подвез ее на улицу Линкольна в 8-м округе. С некоторым опозданием до него дошло, что он сам доставил ее к клиенту на сеанс. Все ее поведение в машине, смесь возбуждения и опаски, необходимость немедленно освежить макияж. Он выскочил из тачки, нашел продюсерскую компанию, где у нее была назначена встреча, и явился в приемную, держа руку на пушке. И быстро понял, насколько неуместным оказалось его появление. Все здесь прекрасно знали Гаэль и привыкли к ее свиданиям с боссом. Свободный мир взаимопонимания. Он ретировался почти со стыдом. «Какая разница между матерью семейства и содержанкой?» — продолжала Гаэль. «Только в том, что у второй прикид круче». «А любовь, дети, создание семьи?» «Ты хочешь сказать, как у наших родителей?» Слово вылетело. С момента, когда она доросла до того, чтобы понять, то есть, чтобы бояться, Гаэль стала воплощением протеста. Сначала против собственной семьи, потом против лицемерной системы, допускающей подобную ложь. «Давай не будем трогать родителей», — глухо сказал он. «Но мы о них и говорим. В чем ты меня на самом деле упрекаешь? В том, что я с кем-то сплю без любви? Что я трахаюсь, чтобы выжить? А разве не это делает наша мать всю свою жизнь?» «Нет. Она любит папу». «Тогда она еще глупее, чем я. По крайней мере, мне платят, и меня не бьют». Он встал и сделал несколько шагов, пригибая голову под низким потолком мансарды. На книжных полках стояли «Одномерный человек» Герберта Маркузе, «Одно роковое желание» Пьера Колосовски, «Рождение трагедии» Фридриха Ницше. Он читал эти книги в молодости, «Высший пилотаж». По-своему, Гаэль была интеллектуалкой. «Я презираю мужчин», — прошипела она сквозь свои маленькие зубки. «Но еще больше я презираю женщин». «Каких именно женщин?» «А зачем далеко ходить?» «Мэгги, конечно. А еще моих приятельниц и соперниц, их истории неудачниц, их согласие выступать в роли жертв, целый век освободительного движения и все ради чего? Феминистки, Симона де Бувуар, Нэнси Фрейзер, чтобы добиться вот этого? Быть чуть больше осмеянными, чуть больше обманутыми? Единственные, кто в результате оказались освобожденными, это мужчины. Они остались такими же скотами, только больше не обязаны ни платить, ни соблюдать определенные правила, им больше не нужно быть джентльменами или хоть дарить хоть какой-нибудь подарок, чтобы потрахаться. Вот оно, равенство полов!» «В каком мире ты живешь, Гаэль? Мы уже не в 18 веке. Женщины сами за себя отвечают и ничего не просят у мужчин». «Именно это я тебе и говорю. Они все проиграли». «Правила изменились. Женщины стали независимыми. Они могут осуществить любые свои стремления. Им больше не нужно жить, следуя желанию мужчин». «Тогда почему они всегда кривятся, если парень не платит по счету? Почему ночные клубы для них бесплатны? Почему замужние женщины начинают учиться танцу у шеста? Возвращаемся к тем же весам. Танец живота на одной чаше, бабки на другой». «Ты забываешь главное — любовь. Чувства». «Ты действительно ничего не понимаешь. Единственная тюрьма для женщин — это любовь. Они всегда будут жертвами собственной сентиментальности. Целый век борьбы ничего не смог поделать с этой хронической слабостью. Симона де Бувуар, несмотря на свой второй пол, была самым большим рогоносцем в Сен-Жермен-де-Пре». Название одной из основных книг Симоны де Бувуар — «Второй пол». Симона де Бувуар была гражданской женой Жана-Поля Сартра. «Ты можешь изменить законы, но никогда не изменишь генетического кода. Ну, разве что через миллион лет». Гаэль тонко чувствовала диалектику. Брата всегда в ней это восхищало. Она разглагольствовала в своем роскошном полотенце, но с тем же успехом ее можно было представить в мютюалите, в свитерочке, в очках с толстыми линзами где-то в 70-е годы. «Мне не кажется, что ты тянешь на образец эмансипированной женщины», — возразил он. «Я играю в мужскую игру и пользуюсь мужиками, а это одно и то же». «Да ладно тебе. Женщины меня презирают, я шлюха, женщина — предмет, но на самом деле это я контролирую ситуацию. Женщину толкает на рабство не задница, а сердце». Он достаточно наслушался. Задание было выполнено, опасность устранена, Гаэль снова в форме. «Ладно», — бросил он, надевая пиджак. «Отдыхай. Я пошел». «Ты ничего не знаешь о жизни!» — закричала она, вскакивая. «Мужчины — свиньи! Они способны сунуть тебе член в руку прямо под столом, заставить облокотиться о раковину и содрать трусики, запустить руку тебе в задницу в любом темном закоулке!» Эрван побелел. Как настоящий мачо, то есть нечто прямо противоположное тому скотству, которое только что описала Гаэль, он не переносил и мысли, что кто-то дурно обращается с его сестренкой. Наверное, она прочла это в его глазах. «Расслабься. Я ж тебе сказала, у меня все под контролем». Он направился к двери. Она яростно двинулась за ним. «В этом моя власть. Для женщины кончать — это все равно, что самострел». Теперь она орала во весь голос, несмотря на открытую дверь. Ярость Гаэль заставила испариться его собственную. Эрван обожал ее и ничего не мог с этим поделать. Ее красота его завораживала. Ее ярость вызывала в нем прилив нежности. К ней вернулась ее природная бледность. Ее голова матрешки круглая и гладкая, как скульптура Бранкузи. Ее глаза такие светлые, что напоминали паковый лед в июне, когда он медленно превращается в море. Он вернулся и сказал самым мягким голосом, на какой только был способен. «Успокойся, Гаэль. Мы пытаемся оправиться от одной и той же раны. Ты и я. Я полицейский, ты девушка из эскорта. Я прячу свою жестокость под личиной закона. Ты философствуешь, чтобы оправдаться, но истина проста. Никто не в силах изменить наше детство». Она хотела ответить, но он ее опередил. 42 года у меня за спиной, 10 лет общения с психоаналитиками, 2 язвы. Я постоянно хожу к остеопатам и надеваю на ночь специальный аппарат, чтобы не скрипеть зубами. А ты в свои 29 всегда спишь со светом. Откуда ты знаешь? Слезы катились по ее щекам. Такие тяжелые и белые, что казались каплями свечного воска. Он наклонился и поцеловал ее. «Отдохни. Я завтра позвоню».